кого они ненавидели и презирали, спас их, отдав взамен свою жизнь. «О, Боже, как же так?» – неверяще прошептала Люси, смотря в безжалостное холодное небо. Акнология как раз улетал, скрывшись за свинцовыми тучами. Он решил не преследовать куб, удовлетворившись уничтожением острова и двух демонов. «Как же так?» – снова повторила девушка, закрывая лицо руками. Слезы лились из глаз, и она никак не могла их остановить. Было так больно, что хотелось кричать. Перед глазами стоял Бел, который до последнего вздоха защищал их. Люси видела, что только после его слов демоны стали переносить сагильдейцев на куб. Она точно знала, кому была обязана жизнью. И вдруг ей вспомнилось, как ужасно они поступили с ним. Не просто изгнали, а возненавидели. И как там, в гильдии, на доске заказов появилась листовка. Это было задание высшей сложности, в котором совет магов обещал невероятную сумму за голову Бела. Люси точно знала, что Эльза собиралась взять его. Однако, глядя на подругу теперь, была уверена, что больше та даже не подумает об этом. «Как и любой из хвоста фей, он пожертвовал собой ради нас», — глухо сказал Макаров и сжал кулаки. «Почтим его память». Хвостатые феи опустили головы и простояли в тишине ровно одну минуту. За это время никто не проронил ни слова, а стоящие кругом демоны почему-то ничего не предпринимали. И хотя волшебники ждали удара, его не последовало. Мастер Макаров прикрыл глаза, ведь его старое сердце болело. Он помнил этого напуганного мальчишку 18 лет, которому на самом деле было 23. Его нашли на острове Тенрю с целым букетом фобий, которые он старательно в себе давил. Бел изо всех сил пытался стать нормальным, и гильдия помогала. Однако кто мог знать, что беднягу настолько не пощадила жизнь. Полюшка рассказала Макарову кое-что ужасное. У Бела магическое истощение было хроническим заболеванием, старение тела искусственно замедлили, а на поясницу поставили рабское клеймо. Можно было только гадать, что он пережил до того, как попал в гильдию, и как вообще находил в себе силы бороться со страхами. Макаров приглядывал за Белым, радовался его успехам и переживал, когда тот задерживался на заданиях. Естественно, его беспокоили кошмары парнишки, которые особенно мучили его в некоторые периоды времени. Однажды он даже запретил ему идти на задание, ведь боялся, что тот погибнет. Лишь Нацу удавалось успокаивать Бела, вселять в него уверенность и заставлять идти вперед. Неудивительно, что вскоре убийца драконов стал для него младшим братом, пусть их и не связывали кровные узы. Старик был этому очень рад. До определенного времени, стоя в окружении демонов и глядя на водную гладь, где еще недавно была священная земля гильдии, Макаров не мог не вспоминать парнишку. Сколько раз он спасал хвост фей, почему бился за них, даже будучи врагом, как решился пожертвовать собой ради них. Все эти вопросы повисли в воздухе, а перед глазами проносились картины из прошлого. Казалось, это было так давно, но на самом деле минуло меньше, чем полгода с тех сражений, когда Бел еще состоял в гильдии. Он бился с призраками едва ли не яростнее всех. Когда враги пришли и зарядили по Эльзе и Юпитером, он смог организовать сагильдейцев и умело контролировал ситуацию до того, как его схватили. Как старший волшебник он проявил себя с лучшей стороны, и Макаров гордился им, хоть и очень переживал. Да что говорить, все волшебники всполошились, когда Нацу и Люси вернулись из разрушенной гильдии призраков с бессознательным Белым на руках. Он был серьезно ранен и истощен, поэтому Нацу тут же сорвался к Полюшке, лишь наскоро перевязав раны. Лекарь вылечила Бела, но узнала слишком много секретов, что скрывало искалеченное тело. На родине над ним действительно измывались, Полюшка видела это. Даже Эльза, сбежав из рабства, прибыла в не настолько плачевном состоянии. В битве за хвост фей Бел тоже старался изо всех сил. Он победил елочку, спас девчонок, сражался с Ликсосом, пусть и снова пострадал. Однако никогда, никогда, он не говорил о своих ранах. Бел делал вид, что все нормально, но Макаров прекрасно знал, что это не так. Как парень мог быть в порядке, если полгода его убивали в лаборатории? Во время фантазии Бел широко улыбался, будто ни в чем не бывало, и мастер снова сделал вид, что поверил в его игру. Многие в гильдии скрывали в себе тьму, страдания или боль. До тех пор, пока они сами не решались заговорить об этом, никто не спрашивал. Этого правила придерживался даже мастер. Последнее, что Бел сделал для гильдии, будучи еще ее членом, добыл сведения из хвоста ворона. То, что он принес, потрясло Макарова, причем в самом плохом смысле этого слова. Однако назревала еще одна проблема, а именно, слухи. Слухи гуляли по Фиору, рассказывая о демоне, что удивительно был похож на Бела. Мастер, как и вся гильдия, не верил, что их старший волшебник может быть не человеком. Вот только это оказалось правдой, и вскоре все в этом убедились. Застав на месте дома Бела разрушенное горящее здание и увидев его самого в обличье демона, Макаров не мог поступить иначе. Он изгнал Бела, который резко преобразился. Некогда раскрывшийся, веселый парень обернулся жестоким монстром, перебившим целый отряд рунных рыцарей и несколько магов. В тот день для многих Бел умер, а его место занял Беляр. Сложнее всего оказалось рассказать обо всем Нацу. На парня больно было смотреть, ведь на него разом свалился такой кошмар. Каждый в гильдии заметил, как сильно Нацу задели эти новости. Его буквально уничтожило и морально размазало тонким слоем, поэтому было совершенно неудивительно, что он на некоторое время замкнулся в себе. Он не хотел идти на задание, не разговаривал с Люси, даже на Хэппи лишь едва обращал внимание. Потерять человека, ставшего самым близким из всех, оказалось очень больно. Новые проблемы не заставили ждать. Хвост феи не заметил, как побывал в Эдолосе, но Нацу и остальные проделали большую работу, чтобы вернуть все на свои места. Никто так и не догадался бы об участии Бела во всем этом, если бы не Лисанна и Лилейный. Оказалось, Бел не приказал им молчать, он их просто не заметил, что позволило им в открытую рассказать обо всем. Нацу выглядел тогда расстроенным и почти сразу ушел, а Макаров крепко задумался. Для ребятишек, что были в Эдолосе, прошла не неделя с момента изгнания Бела, как для всех. Нацу и остальные пробыли в ином мире достаточно долго, чтобы взглянуть на нового Бела. Все сражались на пределе сил, выкладываясь, как никогда. Однако самые яростные схватки были вовсе не на поле боя. Это были словесные перепалки, грозные взгляды и обмен злыми словами. Что Нацу, что Бел страдали от этого, но не могли противиться бушующим эмоциям. Однако волей-неволей, всем приходилось учиться заново доверять друг другу. Макаров не знал, что так повлияло, но Нацу и Хэппи смогли принять нового Бела. Люси, нет, хотя честно пыталась, а Эльза, Грей и Гажил на тот момент все еще желали оторвать ему голову. Бел разительно переменился, пусть даже был в человеческом обличье. Ядовитые ухмылки, злые взгляды, жесткие слова. Он не скупился на это. Однако теперь было совершенно ясно, что стало причиной такому поведению. Он защищался, воздвигал щиты из сарказма и издевки, пытаясь спрятаться от ненависти, что вываливали на него окружающие. Естественно, он изменился. Никто не остался бы прежним, попади он в такую ситуацию. Макаров, как и все, не мог доверять Белу после увиденного той страшной ночью, поэтому, услышав рассказ об Эдолосе, предположил, что у демона были свои мотивы для борьбы. Вот только что-то царапало душу, твердя, что могла быть лишь одна причина для такого поступка. Бел защищал Нацу, и это скользило между строк в рассказе Лисанны. Сам же парень подозрительно сильно разозлился и выглядел так, будто собирался защищать Бела. Их отношения не вернулись на прежний уровень, однако от проницательного взгляда мастера не укрылось, что Нацу снова хотел ему доверять. Макаров старался не выпускать Нацу из виду, пока парень несколько дней бесцельно бродил по городу. Он опасался, что желание вновь вернуть прежние отношения с Белым может толкнуть его на тропу тьмы. Парень мог уйти вслед за демоном, ведь в его лице наконец обрел семью. Однако сам старик едва мог поверить, что в сердце предателя остался росточек добра. Вот только Бел помог спасти Эдолос, чем бы ни руководствовался при этом. Постепенно в сознании Макарова он перестал быть кровожадным монстром, которому только дай волю, чтобы всех уничтожить. События на острове Тенрю поразили мастера. Когда Бел появился из ниоткуда и спас его, Макаров не мог поверить. Казалось, парень сам был в шоке от своих действий. Он нашел смутное оправдание поступку, но оно звучало на редкость неубедительно. Позже он сразился с Занкроу вместе с Нацу. Наблюдая со стороны, Макаров видел, как слаженно действуют парни. Только испытывая абсолютное доверие друг к другу, можно было так сражаться. С удивительным спокойствием он отметил, что отношения Нацу и Бела не просто вернулись на прежний уровень, но и стали крепче. Парни превратились в настоящих братьев, готовых отдать жизнь друг за друга. Следующие несколько часов и вовсе перевернули все с ног на голову. Бел рванул защищать древо, а Мавис даровала ему свое благословение. Только с помощью парня Эльзе удалось одолеть Азуму. Кто знает, Какой стала бы картина боя, если бы не Бел? Возможно, главную роль сыграло решение основательницы даровать ему свою защиту, Макаров не знал. Однако с удивлением понял, что больше не считает Бела врагом. Да, он был опасен. Да, он был непредсказуем. Да, ему нельзя было доверять. Но он не был врагом. Осознав это, мастер вдруг задумался, а что вообще толкнуло Бела на бойню? Парень никогда не создавал впечатления, что может убить. Однако Макаров своими глазами видел ужасы на той улице. Разорванные, сожженные тела и демонов около них. Возможно, узнав причину, по которой погибли все те люди, он сможет решить, как относиться к Белу. Как к своеобразному творению Зерефа или же к непредсказуемому союзнику. Бел сделал выбор за Макарова, когда прилетела кнология. Он бросился отвлекать огромного черного дракона в одиночку, дав шанс спастись тем, кто еще недавно его ненавидел. Бел не враг, едва ли демон, но и не друг. Демоны рванули ему на помощь, но хвостатые феи просто не могли остаться в стороне. Не тогда, когда их священную землю уничтожали. Нацуже по большому счету сражался по иной причине. Он не мог позволить Белу умереть. Он пытался пробиться к нему, но атаки дракона все время мешали. Макаров видел тогда панику на лице Нацу, и теперь, стоя на кубе, едва сдерживал слезы, глядя, как тот убивается. Нацу разбивал кулаки в кровь, рыдая навзрыд. Его крик, больше похожий на вой, эхом отдавался в сердцах хвостатых фей. Только что Нацу потерял часть себя, часть своего сердца, часть своей жизни. Он не мог не вспоминать последние несколько минут, за которые его мир рухнул. Он должен был понять, что Бел что-то задумал, когда тот вдруг замер и толкнул его в руки Ликсоса. Однако он даже не мог предположить, что его дорогой старший брат выйдет на бой с Акнологией и призовет ту белую стрелу. Заклятый враг отобрала все его силы, и Бел стремительно бледнел, стоя в окружении демонов. И та фраза никак не хотела выходить из головы. Предвестник Энда должен защищать своего мастера, исполнить цель в жизни. Цена не играет роли. Словно в насмешку, в голове всплыло то обращение, оброненное будто случайно перед отправлением в Эдолос. «Юный господин», так однажды сказал Бел, а на острове Тенрю бросил все силы на защиту Энда, который был где-то там. Совпадение, кто знает, да и не было времени выяснять. Ослепительно белая стрела скользнула в руку Бела, и по острову прокатилась волна магии. Все почувствовали ее силу и мощь, от которой мурашки бежали по спине. Было сразу видно, что стрелу создавал не Бел, у него просто не могло быть такой ужасающе огромной силы. На один ее призыв он потратил столько магии, сколько не тратил в самых сложных боях. Однако эта стрела действительно могла спасти всех, и демоны бросились вперед в попытке задержать Акнологию. Они должны были дать время Белу, чтобы прицелиться, и у них почти получилось. Когда Бел отпустил тетиву, дракон действительно не мог вырваться. Вот только он рыкнул себе на лапы, и сковывающее проклятие треснуло. Всего секунда понадобилась Акнологии, чтобы взмахнуть крыльями и взлететь на несколько десятков метров. Стрела прошла в миллиметре от груди чудовища. Лишь одна секунда решила судьбу острова, и судьбу Бела. Все хвостатые феи и этириасы с ужасом проследили за стрелой. Как одно, у них замерло сердце, когда выстрел не достиг цели. Не помня себя от страха, ярости и адреналина, ударившего в кровь, они бросились в бой. Заклинания волшебников перемешивались с проклятиями демонов, обрушивая на Акнологию поистине невероятную мощь. Вот только дракон обладал не меньшей силой, и с легкостью отражал все атаки. Убийцы драконов не могли ничего ему противопоставить, как и остальные. Единственной надеждой на спасение была стрела Бела, но, когда она пропала, оставалось только сражаться, чувствуя подкатывающие волны отчаяния и смаргивая предательские слезы. Отдача от выстрела отбросила Бела с такой силой, что выбила весь воздух у него из легких и переломала почти все кости. Мартгир успел первым броситься на перерез Белу, чтобы поймать его. Однако даже он не смог сразу погасить силу, с которой его отбросило. Парень, словно тряпичная кукла, повис на руках демона и не дышал. Его глаза округлились от страха, а паника волнами захлестывала его. Бел, сам того не понимая, изо всех сил цеплялся за Мартгера, буквально заставляя себя сделать хоть один вдох. Это была по-настоящему страшная картина. В тот момент Нацу, не отдавая себе отчета, плюнул на защиту и бросился к нему. Как его не задело ни одной атакой, он сам не знал. Однако преодолеть полосу, где бушевало сражение на смерть, Оказалось, не так просто. Акнология взревел, обрушивая атаки гигантскими лапами. От этого расходился жуткий ветер, сбивающий с ног всех волшебников и демонов. Стрела, что исчезла, напоследок разорвавшись ослепительной вспышкой, не подействовала, как надо. Она лишь разозлила дракона, принявшегося крушить все вокруг. Повсюду летали вырванные с корнем деревья, огромные камни, щепки и прочий мусор. Ударные волны ломали кости, которые не успевала сращивать Венди. Девочка вкладывала все силы, чтобы не дать никому умереть. Рядом с Акнологией даже благословение основательницы могло не справиться, и Белл стал тому отличным примером. В те страшные минуты Белл загнанно дышал, его лук пошел крупными трещинами, а сам парень мало понимал, что происходит. До его объятого болью сознания дошла только мысль, что план провалился. Он сказал Кейке спасать хвост феи, намеренно не раскрыв, кто из них является мастером Эндом. Он хотел вытащить всех, и демоница просто не могла ему отказать. Не тогда, когда он умирал на ее глазах. Нацу подскочил как раз в тот момент, когда Кейка схватила Миру и Лисанну, переместившись с ними на куб. Сейра последовала ее примеру, унося Дождию и Грея. Всем сразу нельзя было уходить, иначе Акнология атаковал бы Тартар. Франмал в тот момент уводил куб дальше в море, вот только дракон желал уничтожить всех на острове, пока там еще кто-то остался. Он взлетел выше, готовя рев, и при всем желании демоны не успели бы спасти оставшихся хвостатых фей. Венди пыталась помочь Белу и тратила всю магию на лечение. Волосы лезли ей в лицо, поэтому она на адреналине просто срезала их, оставив короткий хвостик. Однако ее целебное волшебство уходило впустую, и разум хладнокровно твердил, что Бела уже не спасти. Первый выстрел добил искалеченный организм, и Венди с ужасом осознала, что ее прогноз начал сбываться. Внутренние органы Бела начали отказывать, но жизнь еще теплилась в его теле. Девочка плакала, впервые будучи не в силах кого-то спасти. Несмотря на ранение, Бел снова попытался встать. В его руке формировалась новая стрела, огненно-красная с пылающим оперением. Аматерасу. От нее исходила огромная сила, просто невероятная разрушительная мощь, но для выстрела должна была потребоваться не меньшая, и ее вдруг начал щедро дарить остров и все хвостатые феи. Сама основательница перенаправляла силу волшебников, чтобы у Бела появилось хоть на крупицу больше волшебства. Нацу проклинал себя за то, что был слишком напуган, слишком сбит с толку, чтобы понять, как отразится на Беле выстрел. Никто не знал, кроме демонов. В тот момент адреналин мешал всем нормально мыслить, поэтому Нацу без возражения и вопросов помог своему старшему брату подняться и натянуть тетиву. Когда стрела сорвалась в бой, Акнология взревел, однако уклониться все-таки не сумел. Он лишился правой лапы и части крыла, а Бел лишился последнего шанса на жизнь. Уже через минуту Нацу с паникой и слезами на глазах сидел около него, наплевав на все вокруг. Они отвлекли Акнологию, дали время остальным сбежать, но заплатили за это слишком высокую цену. Лишь в тот момент Нацу смог вернуть ясность мышления, незатменную горячкой боя. Он видел, как Бел гас. Жизнь покидала его, и он даже не мог ничего сказать. Бел только смотрел в глаза своего юного Итириаса и пытался растянуть губы в улыбке. Но от этого становилось в 100 крат больнее. Нацу цеплялся за своего глупого старшего брата, едва способного дышать, и глотал соленые слезы. Хуже было только не успеть ничего сказать, исчезнув вместе с демоницей. И с уже из куба, в безопасности, наблюдать за уничтожением острова, за смертью Бела, переместить куб на север, приказала Кейка, последней вернувшаяся с острова Тенрю, выставить часовых. Если Акнология вернется, мы должны быть готовы. Демоница взмахнула рукой, и мелкие демоны тут же разбежались в разные стороны. Лишь 9 врат ада остались на месте, уничижительными взглядами окидывая хвост фей. Волшебники, заметив повышенное внимание, заняли оборонительные стойки. Они встали в круг, укрыв собой раненых членов гильдии, и приготовились отражать атаки. Однако, как ни странно, их не собирались убивать. Кейка раздраженно отвернулась на минуту. Будь ее воля, и она бы всем им выпустила кишки, ведь по их вине погиб Бел. Смерть младшего братика была совершенно не безболезненной и быстрой. Демоница винила во всем хвост феи, который ввязался в бой с сердцем чернокнижия, из-за чего прилетела Акнология. Если бы не они, Бел не испытал бы таких мучений перед смертью. Она сама бы убила его, но так, чтобы он ничего не почувствовал. Однако ничего уже нельзя было изменить. Кика резко вскинула подбородок и вперила в людишек полный злобы взгляд. «Я бы убила каждого из вас, не задумываясь», – прошипела она так, что у волшебников мурашки пробежали по спине. «Однако мой глупенький братик пожертвовал собой, чтобы вас спасти. Хорошенько запомните, кто даровал вам жизнь. Это был предвестник Энда, правая рука нашего мастера». Кика прищурилась, едва сдерживая себя, чтобы не броситься на людей. «У вас есть только два выхода. Сойти с Куба сейчас же и дрейфовать в море без корабля или же закрыть пасти и покорно дожидаться прибытия на сушу». Демоница сделала паузу. Все внутри нее клокотало от гнева, но от опрометчивых поступков оберегал образ глупенького братика, который оказался слишком добрым для демона. Волшебники замерли и, словно по команде, скосили взгляды на Макарова. Старик же крепко задумался, пытаясь принять решение. До ближайшего клочка суши было 5 часов пути на корабле, которого у них не было. Можно было бы создать его ледяной магией Грея, а в качестве тяги использовать способности дожди. Но выдержат ли они такой путь после всех испытаний? Можно было максимально снять напряжение с самодельного корабля, заставив всех, кто может летать, добираться своим ходом. Но вопрос тот же, выдержали бы они весь путь, в случае чего спасаться будет некуда, и помощь уже не придет. С другой стороны, оставаться среди демонов тоже было опасно. И хотя сейчас они не намерены были их убивать, неизвестно, чего стоило ожидать от них. Куб должен был сделать здоровый крюк, чтобы точно не попасться к налоги, если он все еще летал в небе. С учетом этого, время, за которое они смогут достичь суши, существенно возрастает. Мастер не мог принять решение, ведь опасности обоих путей были слишком велики. Однако Кика вдруг вперила пристальный взгляд в волшебников и махнула рукой. К ней в тот же миг подошла Сейра. «Отвечайте, кто из вас Нацу?» – гаркнула Кика, заставив волшебников вздрогнуть, а затем недоуменного переглянуться. «Что ей нужно было от Нацу? Зачем он вам?» – спросил Гилдерц, выступив вперед. Демоницы окинули его пренебрежительным взглядом, и Кика оскалилась. «Я сказала ответить на вопрос, жалкий человек». Напряжение повисло в воздухе. Волшебники старались не коситься на Нацу, чтобы не выдать его, но готовы были творить заклинания, если придется. Большинство из них валилось с ног от усталости и ран, поэтому о полноценном бое речи не шло. Все, на что были способны хвостатые феи, отразить пару атак, поэтому старательно сдерживались от опрометчивых поступков. Неизвестно было, кто смог бы выжить, если сражение все-таки вспыхнуло бы. Макаров прекрасно понимал это, а потому вскинул руку. Волшебники замерли, не смея ослушаться. Однако никто из них не собирался выдавать своего. Кика, смотря на это упрямство, до которого ей совершенно не было дела, едва подавила вновь вспыхнувшее желание перебить людишек. Она кивнула Сире, и та сразу же сделала шаг. «Приказываю, покажи, кто из вас Нацу», — сказала она первой попавшейся девушке. Лисанна дернулась, как от удара, но не смогла справиться с силой демоницы. Усталость прошедших боев, раны и уничтожение священной земли — все сказалось на ее сопротивляемости проклятию. На миг ее глаза остекленели, а дрожащий пальчик указал на Нацу, который с безжизненным выражением лица стоял среди сагильдийцев. Кика кинула в него быстрый цепкий взгляд и жестко ухмыльнулась. Волшебники тут же отреагировали и живо затолкали Нацу в центр круга, оскалившись. Эльза надела небесную броню, Грей встал в стойку, готовясь атаковать, а Люси загородила собой убийцу драконов. «Что вам от него надо?» — угрожающе прищурился Макаров, не сводя взгляда с Кики. Нацу же потерянно молчал, не в силах сразу справиться с потерей брата. Его сердце разбилось на 1000 осколков, а магия бушевала внутри, пытаясь найти выход. «Вдумайся, что сделал бы ты, если бы нашел его мертвым?» Набатом звучал в голове голос Кайла. Нацу вновь и вновь видел умирающего Била, сломанной куклой, лежащего на земле. Он мог вспомнить каждую рану, каждый кровоподтек на его теле, и ту слабую, последнюю улыбку, что он ему подарил. Потрескавшиеся губы, окровавленный подбородок и стеклянные глаза. Кажется, в последние мгновения Бел едва видел, но будто по привычке пытался убедить, что с ним все в порядке. «Но как бы не так, мы забираем его в Тартар», — тем временем громко возвестила Кика. «Причины вас не касаются, а возражения не принимаются. Вздумайте сопротивляться, и я сейчас же скину вас с Куба, но заберу его». Усекли, Кика выглядела по-настоящему страшно, да и остальные демоны прищурились, Сделав шаг вперед, волшебники мгновенно стянули круг, ощетинившись заклинаниями. Нацуже взглянул на всех их и на мгновение прикрыл покрасневшие глаза, чувствуя себя, как никогда разбито, словно смерч прошел в его душе, оставив после себя только разруху и уныние. Однако было что-то, что выводило его из этого состояния, что-то царапалось на подкорке сознания, словно какая-то головоломка вот-вот должна была сложиться, как в тот раз, когда он догадался, что белый намеренец. Сейчас это было что-то более масштабное, важное, и Нацу изо всех сил пытался поймать ускользающую мысль. «Юный господин, бойня в Магнолии, спасение с острова Тенрю, предвестник Энда, цель в жизни, цена не играет роли». Нацу резко распахнул глаза, пазл сложился. Изначально Бела нашли на острове Тенрю, где, как выяснилось, обитал Зерев. Парень всегда был рядом с Нацу, нередко вытаскивая из передряг. Он защищал его, прикрывая на заданиях и принимая на себя атаки в сражениях. Бел не боялся получить раны, если требовалось его защитить. Он оказался демоном, и его целью являлось оберегать дорогого для Зерефа человека. Вот только почему он делал это, проводя все свое время рядом с Нацу. На острове Тенрю Бел велел спасать хвост феи, прошептав, что защитит Энда. Мастер Тартара был где-то среди сагильдийцев, и теперь Кика требовала выдать Нацу. «Теперь все встало на свои места. Мы защитим тебя», — воскликнула Люси, обернувшись к нему. Однако Нацу положил руку ей на плечо и настойчиво отодвинул в сторону. «Не надо, я иду», — негромко, но твердо сказал он. Люси потрясенно наблюдала, как он делает шаг за шагом. «Дедуль, послушай их и подожди прибытия на сушу. Они не нападут, ведь тогда получится, что Бел напрасно отдал жизнь». «Нацу», — раздалось сразу с нескольких сторон. Однако парень упрямо выбирался из круга. Он не обернулся на Гилдарца, не взглянул на Макарова и прошел мимо Хэппи. «Стой, что ты делаешь?» «Я готов», — сказал Нацу, не слушая окриков друзей. Кика сурово кивнула и махнула рукой в сторону Сиры. «Она отведет тебя в сердце пекла. Советую не делать глупостей». Он ничего не ответил и пошел за демоницей. Вслед за ними направились еще двое — Франмалт и Сильвер. Остальные демоны остались около хвоста феи, который не мог поверить в произошедшее. Нацу добровольно ушел в Тартар, даже не возмутившись, ничего не крикнув. Неужели смерть Бела так повлияла на него, что он забыл, каковы творения Зерефа? Да, в этот раз они спасли их, однако колыбельная, Диляра, да и сам Бел могли убивать десятками, а то и сотнями. Кто в здравом уме пойдет в лапы к монстрам? «Мастер, что делать?» — обеспокоенно спрашивали хвостатые феи, и Макаров вдруг увидел, что все они готовы рухнуть на землю от усталости, пусть изо всех сил пытались держаться. «Столько боев, столько боли. Мы дождемся прибытия на сушу здесь. Это решение далось ему отнюдь нелегко. Можем мы рассчитывать на безопасность, оставшись здесь?» «Нет», — зло ухмыльнулась Кика. «Здесь никто не будет в безопасности, ведь это земли демонов. Мы прибудем на сушу через 8 часов, поэтому заткнитесь и ждите здесь. Не смейте приближаться к замку, иначе...» Она красноречиво провела ладонью по горлу. «Тарафузар, Темпестер, следите за ними». «Есть», — ответили демоны, а остальные быстрым шагом направились в замок. Только двери замка закрылись за Кикой, как она сорвалась на бег, больше не заботясь о поддержании репутации страшной демоницы. Сейчас для нее важен был только маленький братик, чье тело нужно восстановить. Буквально влетев в сердце пекла, она метнулась к капсуле Бела. Лами возилась с Мартгером, и демоница не переживала за него. Повелителя преисподней возрождали не в первый раз, так что все должно было быть в порядке. Другое дело было с Белым. Мало того, что он изначально был человеком, так еще Кика обещала создать ему самое лучшее тело. Демоница собиралась сдержать обещание, чего бы это ни стоило. «Кика», — позвала Сира и кивнула на Нацу, который застывшим взглядом смотрел на капсулы. «Что с ним делать? Зачем он нам?» Вместо ответа Кика оглядела 9 врат ада, среди которых отсутствовало 2 демона, и снова приказала: «Шакал, иди в комнату Мартгера и найди книгу Энда. Сира, следи за парнем». Если демоны и не поняли, зачем все это, то вида не подали. Шакал рванул в комнату старшего брата, пока сама Кика обратила внимание на капсулу. Нацу тоже взглянул на нее и вдруг увидел в жидкости то, что его поразило. В капсуле медленно начал появляться скелет. Он создавался будто из ничего, но уже был виден череп, позвоночник и прочие кости. Кика не обращала внимания ни на что, Лами в стороне тоже была занята. В капсуле, около которой она суетилась, Все шло куда быстрее. Там на полностью готовый скелет уже стали нарастать ткани. Кирика специально не спешила с восстановлением младшего брата, чтобы точно сделать ему лучшее тело. «Я принес», — ворвался шакал. «Зачем это тебе? Ты же не думаешь, что...» Шакал выразительно посмотрел на Нацу. Парень сжал кулаки и твердо встретил взгляд, даже не дрогнув. После произошедшего, уже ничто не могло напугать его. Он потерял самое дорогое, что было в жизни, так что теперь можно было не бояться и собственной смерти. Демоны разглядели это в его потухших глазах, в глубине которых медленно разгоралось испепеляющее пламя. Магия все еще бурлила внутри, оттесняя на второй план боль. Нацу начинал злиться и чувствовал, что скоро впадет в ярость. Он злился на себя за то, что ничего не смог сделать, что позволил Белу умереть. Он злился на сердце чернокнижия, что пришли устроить бойню. Он злился на Акнологию, что прилетел, неся с собой смерть. Он злился на демонов, которые казались слишком спокойными. И эту черную злость, что волнами поднималась откуда-то изнутри, едва удавалось сдерживать. «Сейчас все объясню», — бросила Кирика, не отрываясь от работы. Несколько минут все ждали, когда она сможет отвлечься, и, наконец, демоница отвернулась от капсулы. Перед смертью Бел сказал кое-что. Он попросил спасти хвост феи, ведь среди них был наш мастер Энд. «Глупости», — возразил Сильвер. «Энд не мог быть среди людей». «Мог», — не согласилась Кирика. «Более того, он и был заданием Бела. Думаю, господин Зерев приказал его защищать, пока он не обратится в первый раз. Думаю, погибнув, мастер Энд не смог бы возродиться, ведь он необычный демон, его создавали не так, как нас. Да и Бел знал наверняка, я в этом уверена». «Ты шутишь», — оскалился шакал. «И ради него этот балбес отдал жизнь?» Демон ткнул пальцем в Нацу, который нахмурился сильнее. Разговор был странным, и он едва успевал за спором демонов. Одно он понял точно, его догадка подтверждалась. Вот только почему-то он не чувствовал абсолютно ничего по этому поводу. Наверное, это все еще был шок после смерти Бела. «Я знала, что вы не поверите на слово», — вздохнула Кирика, бросив взгляд на капсулу. «Дай мне книгу», — велела она шакалу. Нацу, как завороженный, проследил за старым фолиантом. На обложке было написано «Энд», а сама книга была напитана такой магией, что не почувствовать ее было нельзя. Демоны мгновенно напряглись, не спуская взгляда с нее. Кирика же осторожно взяла ее в руки, как величайшую ценность, и вдруг резко полоснула по обложке когтем. «Черт!» — невольно воскликнул Нацу, рефлекторно прижав руку к щеке. Там вдруг появилась рана, из которой потекла кровь. Парень ошарашенно взглянул на руку, пока демоны во все глаза уставились уже на него самого. «Что ты сделала?» Смотря то на кровь, то на Кирику, потребовал он ответа. Демоница же выглядела так, будто сама не до конца верила, что все получится. И хотя она не хотела сомневаться в предсмертных словах Бела, но невольно делала это. Для нее, как и для всех демонов, проверка оказалась шоком. Пусть и не пробужденный, но их мастер Энд оказался в Тартаре. Мартгир был бы в восторге, если бы он тоже не погиб на острове Тенрю. На несколько мгновений Кирика растерялась, не зная, что делать. Проверка подтвердила то, о чем говорил Бел, однако, как быть с этой информацией, она не знала. Подчиняться человеку, заставить его пробудить демоническую суть, выкинуть из Тартара, пока он не обретет силу. Кирика рассмотрела все варианты, но, встретившись с Нацу взглядом, не смогла противиться собственной сути. Демоница вдруг рухнула на одно колено, прижимая к груди книгу Энда. «Мастер!» — воскликнула она и с удивлением осознала, что чувствует неподдельную радость. Да, Энд еще не пробудился, но он был в Тартаре. Нацу не успел удивиться, как остальные демоны синхронно повторили движение Кирики. «Мастер Энд!» — Нацу стоял в окружении демонов, что преклонили колени перед ним. В их голосах звучало уважение, резко появившееся после странной проверки. По щеке продолжала медленно течь кровь, но парень будто не замечал этого. Все-таки он оказался Эндом, как и предположил, прибыв на куб. Предвестник должен был всегда быть около своего мастера, что и делал Бел, неотступно следуя за Нацу. Даже став врагом хвоста феи, он был рядом, продолжал его защищать. Головоломка сложилась, но новоявленный мастер Энд не знал, как реагировать. Что он должен был почувствовать? Злость, что оказался демоном. Сожаление, что придется оставить старую жизнь. Удивление, что он никогда об этом не знал. Радость, что оказался таким же, как Бел. Или бесконечную печаль, что правда вскрылась слишком поздно. «Демон, да», — едва слышно произнес Нацу, сжав до боли кулаки, и невесело усмехнулся. «Слишком поздно. Бел мертв, а я не смог ничего сделать». «Нет», — Кика резко встала и почти торопливо указала на капсулу. «Он не погиб, мастер. Его тело уничтожено, но демоны не умирают, как люди. До тех пор, пока есть сердце пекла, мы будем возрождаться». «Возрождаться?» — Нацу взглянул на капсулу, где все еще был лишь скелет. Тело и правда медленно создавалось в странной жидкости. По соседству восстановление другого демона шло полным ходом, и парень невольно переводил взгляд с одной капсулы на другую. Вбитые в детстве знания конфликтовали с открывшейся правдой. Никто не может воскреснуть, это он усвоил давно. Однако теперь, потеряв Бела, он был готов забыть все это. Внутри неистово вспыхнула надежда, почти обжигая. Нацу на мгновение испугался, что действительно выгорит, если вдруг что-то пойдет не так. Если его старший брат не сможет вырваться из лап смерти, что станет с ним? Сможет ли он вновь пережить его гибель? Нацу сделал шаг вперед, затем еще и еще один. Застыв около капсулы, он медленно протянул руку, коснувшись стекла. Горячие пальцы встретились с холодной поверхностью, и Нацу на мгновение прикрыл глаза. Ему так хотелось услышать лишь два слова, которые вселили бы в него надежду. И Кика, будто прочитав его мысли, произнесла: «Бел вернется». И в этой фразе было больше, чем мог себе представить Нацу. Демоница сказала это не только для него, а для всех. Для себя, Шакала, Кису, Сильвера, остальных демонов. Все они переживали за маленького братика, который отдал жизнь за их мастера. Для всех слова Кики были важны, поэтому так хотелось их услышать. Сердце Нацу забилось чаще, а в душе поднялась светлая волна, разогнавшая черную ненависть ко всему миру, что возникла после смерти Бела. Желанные слова эхом отдавались в голове, и парень позволил себе окунуться в них с головой. «Бел вернется, он действительно вернется, и все снова будет хорошо. Как ты узнала, что я Энд?» После продолжительной паузы спросил Нацу. Остальные демоны поднялись с колен и вперили в него взгляды. Кто-то все еще не мог поверить в открывшуюся правду, кто-то был рад, а кто-то раздосадован. Однако все демоны не смели ничего сказать мастеру, пусть он все еще не пробудился. «Ваша книга», — Кика протянула ее Нацу, — «это, можно сказать, ваше сердце. Все, что происходит с книгой, будет происходить с вами. Рана, что появилась у вас на щеке, это доказывает». «И что теперь?» Нацу взглянул на Кику непривычно серьезным взглядом. «Вы хотите, чтобы я остался здесь?» — обратился демоном. «Разумеется», — почтительно склонила голову демоница. «Мы ждали вас долгие годы, мастер. Вы сильнейший демон, когда-либо созданный господином Зерефом. И здесь вы всегда будете рядом с Белым, вашим предвестником и правой рукой». «Сильнейший, да», — протянул Нацу, и вдруг перед внутренним взором вновь вспыхнула картина умирающего Бела. «Я остаюсь», — твердо сказал он, сжав кулаки. «Я готов на все, лишь бы стать сильнее». Глаза Кики вспыхнули от радости. «Я не допущу больше смерти Бела». «Да, разумеется», — не скрывая восторга, ответила Кика. «Мы поможем вам пробудиться и стать сильнейшим Этириасом. Добро пожаловать домой, мастер». «Я не стану ничего спрашивать», — Макаров нахмурился и отвернулся. «Зачем ты пришел?» Нацу огляделся гильдейцев и невесело улыбнулся. Они остались на том же месте и сели кругом, чтобы следить за всем пространством. Около них дежурили двое демонов, которым уже рассказали последние новости. Тарафузар и Темпестер уважительно глядели на своего мастера, встав за его спиной. Кика же застыла за правым плечом. Сагильдийцы смотрели настороженно, будто ждали удара. Невольно Нацу вспоминал, что вел себя точно так же с Белым, узнав правду. Он не винил друзей за реакцию, ведь понимал их. На груди появилась метка Тартара, но на плече все еще сиял знак хвоста феи. Сейчас Нацу был слишком похож на Бела. «Я пришел попрощаться», — сказал Нацу удивительно спокойно, будто и не он вовсе. «Я остаюсь в Тартаре, дедуль». Мастер тяжело вздохнул и кивнул. Он подозревал, что Нацу свернет на темную дорожку, но до последнего надеялся, что этого не произойдет. Смерть Бела слишком сильно изменила Нацу, и это было видно уже сейчас. В его глазах не сияло упрямство, но была стальная решимость. Он решил все для себя, и ничто уже не могло его переубедить. Макаров только надеялся, что ему не придется вешать на доску заказов задание высшей сложности на поимку нового члена Тартара. Остальные хвостатые феи не могли принять решение Нацу. Для них оно стало шоком, ведь никто не подозревал, что однажды такое может случиться. Как Нацу мог даже подумать покинуть гильдию? После всех слов о дружбе и узах, как он мог их оставить? Он же вырос в хвосте феи, сражался за него, жил духом гильдии. А теперь он стоял, сжав кулаки, а позади него, словно стражи, застыли демоны. Не заметить почтительность в их взглядах было сложно, и хвостатые феи не понимали, чем Нацу заслужил это. Хуже всего было видеть метку Тартара у него на груди и понимать, что это конец. Люси громко всхлипнула, не в силах больше сдерживать эмоции. Это будто дало толчок остальным, но хвостатые феи старательно сдерживали эмоции. Чертов Акнология, из-за него они потеряли не только Била, но и Нацу. «Нацу», — прошептала Люси и все-таки бросилась к нему. Девушка зарыдала у него на груди, а спустя миг к ней присоединился Хэппи. «Пожалуйста, не уходи, не надо». Она озвучила мысли всех хвостатых фей, однако Нацу подтвердил худшие опасения. «Надо», — твердо возразил он, проводя незримую черту между собой и гильдией. Нацу отстранил Люси и заглянул в ее печальные глаза, полные слез. Только ей он хотел сказать правду, только ей он хотел доверить секрет. «Он вернется, и я больше не оставлю его», — прошептал он едва слышно и позволил себе блеклую улыбку. Люси вздрогнула, буквально прочитав по губам послание, и в следующий миг ответила такой же измученной, но искренней улыбкой. Нацу снова притянул ее в объятия, вкладывая в этот жест все чувства. Люси прижалась к нему, всхлипывая и не сдерживая слезы. Прощание всегда проходило для нее болезненно. «То, что я теперь в Тартаре, не значит, что я враг, верно?» «Верно», — прошептала в ответ Люси, сильнее сжимая остатки майки у него на спине. «Приходи в гости, я всегда буду рада, вам обоим». Люси отошла обратно к сагильдийцам, обернувшись лишь один раз. Хэппи же мертвой хваткой вцепился в Нацу. «Я тоже останусь», — заявил кошак, размазывая слезы по плечу парня. «Я не хочу жить без тебя, Нацу», — плакал он, и парень прижал его ближе, прошептав: «Спасибо, напарник». Прощание не вышло долгим. Волшебники опускали взгляды и сжимали кулаки. Мастер вперил в парня тяжелый взгляд, но ничего не делал. Он не пытался отговорить его, не пытался заставить вернуться в хвост феи. Макаров угрюмо молчал, иногда тяжело вздыхая. Он чувствовал, что так и будет. Сердце подсказало еще в тот момент, когда Кейка потребовала выдать Нацу. Для хвостатых фей так и осталось загадкой, почему забрали именно его. Они не знали, что Нацу оказался эндом, ведь Кейка запретила говорить об этом. Демоница считала, что до пробуждения силы Этериаса не стоит миру знать правду. Возможно, она была права. «Для тех, кто покидает хвост феи, звучат три правила», — громко возвестил Макаров, и метка гильдии стала медленно исчезать с плеча Нацу и спины Хэппи. Они слушали три правила, чувствуя разгорающуюся тоску в сердце. Они не думали, что однажды такое произойдет, но не жалели о своем решении. Ради силы, что позволит защитить всех, Нацу был готов на все. К тому же, жить среди демонов, которых так любил его старший брат, было не так плохо. Хэппи же не мог оставить Нацу, что бы тот ни задумал. Куда бы он ни пошел, кошак готов был следовать за ним. «Прощайте, Нацу, Хэппи». Макаров вскинул палец, и это движение повторили все хвостатые феи. Они смотрели уверенно и открыто, но в душе прощались с Нацу. Парень не просто оставался в темной гильдии, он разительно менялся. Крикливый, взбалмошный убийца драконов исчезал, и его место занимал кто-то иной. Никто не мог сказать, каким станет Нацу, да и представлять это было откровенно страшно. Если парня не покоробило, что он вступает в темную гильдию, сплошь состоящую из демонов, то смерть Била слишком сильно повлияла на него. Можно сказать, он умер вместе с ним.